Тем не менее, они были рады моему письму и хотели бы обратить мое благосклонное внимание на книгу «Серебряные поэты австралийской глубинки», которая находится в печати, но уже вызывает живой интерес, пусть и в сравнительно узком кругу. В 1947 году муж моей сестры Кеннет, первоначально Курт Химмельфарб, нашел меня в лагере для перемещенных лиц на Кипре. Там уже 3 месяца я пользовался гостеприимством британских властей, которые, надо отдать им должное, вели себя просто восхитительно по сравнению с теми, под чьим покровительством я провел годы войны. Им надо было что-то делать со мной. После того, как они обнаружили меня в обществе еще 2000 отчаянных на борту ржавой дырявой посудины в виду Палестины, на заре, еще не одолевшей ночь, перед неровной цепью дюн, за которой всходило солнце. К тому времени наши помпы отказали. Наши машины закашлялись, чихнули и замерли, а потом снова вернулись к жизни. Питьевой воды выдавали полчашки в день. Неясно было, дотянем ли мы до берега. Когда появились канонерки Его Величества, ощетинись праведным негодованием, наше судно, переименованное перед рейсом в Хамаавак, сдалось без боя. Слуги Его Величества оказались гуманистами. Славные ребята, все как один. И хотя мы были грязными, вонючими изгоями, дерзко ослушавшимися короны, наглой угрозой окончательному решению палестинской проблемы, они предложили нам защиту. «Вам понравится Кипр», — сказал мне британский офицер. «Там, как в туристском лагере». На сцене появляется Кеннет Химмельфарб. Но прежде приходит письмо с запросом, затем надо заполнить анкеты, затем пауза, снова переписка, снова пауза, и, наконец, возникает мой зять, дородный, откормленный, вооруженный документами, паспортами, визами и коробкой шоколада Херши, таявшего под средиземноморским солнцем. Потея как лошадь, он раздвигал плечом обитателей лагеря, воплощение полнокровной жизни. Я, вероятно, представлял собой скорбное зрелище. На глазах у него были слезы. Какая перемена произошла с моим зятем за те 13 лет, что я его не видел? Как он расцвел в Америке! Просто не верилось. Они с Лолой покинули Германию в 1934 году, вскоре после того, как новый порядок убрал его из университета. Он был специалистом по средневековой немецкой литературе, может быть, не первого ранга, однако выпускал ученые монографии о разных частностях не хуже любого. И вдруг очутился на улице. Тщедушный в то время, робкий, бледный, пугающийся собственной тени, постоянно моргающий в своих круглых очках, он обзавелся вдобавок нервным тиком, сухой, неуместной улыбкой, каждые несколько минут искажавшей его лицо. Он не мог взять в толк, что с ним произошло. Ему гораздо легче было общаться с Вольфрамом фон Эшенбахом и Вальтером фон дер Фогельвейде, чем с современными авторами немецкой культуры. Он просиживал дни в своем кабинете, безмолвно уставясь на книги. Помочь ему мы ничем не могли. Отчаявшись, Лола написала его братьям, Натану и Эдмонду, за 20 лет до того эмигрировавшим в Нью-Йорк. Ответ был радостный. «Упакуйте его сейчас же вместе с его книжками и убирайтесь оттуда. Приезжайте в Америку. Если не удастся добыть ему академическую должность, то место в фирме, партнерство даже, ему обеспечено». К 1947 году немец Курт преобразился в американца Кеннета, человека Динамо. Он знал, чего он хочет, и требовал результатов немедленно. рассердившись на апатичного британского офицера, который отнесся равнодушно к вороху документов, сунутых под его недовольный нос, Кеннет стучал кулаком по столу, рычал и клялся, что создаст международный инцидент. Офицера с позором выгонят из полка, лишат медалей. «Ах, слушайте», — сказал британец, — «не надо эмоций». Кеннет позвонил американскому военному атташе в консульство и потребовал, чтобы он немедленно приехал. Поскольку англичане пытаются противодействовать ясно выраженным намерениям государственного департамента. Следующим звонком был вытребован главный местный представитель Международного Красного Креста.